Глава 14. Ночной бой. Мы собрались у ярко пылающего костра, когда уже совсем стемнело. Как будто бы все готово. Оружие проверено, лошади оседланы. Осталось только подтянуть подпруги. Не спеша поужинали, не забыв подменить дежуривших на валу часовых. Запили рассыпчатую кашу вином, чинно расселись вокруг костра. Ну что ж, пора приступать к инструктажу. Я уселся удобнее, с минуту помолчал, прогоняя в уме все моменты, уже в который раз за последние сутки, и начал. Слушаем все внимательно. Запоминаем вопросы и предложения в конце, когда закончу. В общих чертах план таков. После того, как все обговорим, будем пару часов изображать застолье с криками, смехом и пьяными песнями. Шлон, насчет пьяных песен у тебя должно получиться неплохо. Ваша милость, для полного правдоподобия неплохо бы... Нектор прервал его жестом отрицания. Мол, перебьешься. Ишь, как быстро переняли, подумал я. Лучше бы, например, мои изысканные манеры. Парни, осторожнее с этим жестом. Это не совсем жест отрицания. По правде говоря, он обозначает следующее. В нескольких словах я объяснил его действительное значение, чем вызвал оживление и смех среди своих людей. Ну что ж, у нашего отряда есть своя песня, теперь обзавелись фирменным знаком. Я представил себе картину, как мы проезжаем мимо высокопоставленных особ и в едином порыве приветствуем их жестом отрицания. Мне самому стало смешно. А когда Прошка поинтересовался, что меня так развеселило, рассказал ему, что вызвало новую бурю веселья у всех. Ничего страшного. Времени для обсуждения моего далеко не идеального плана еще куча. А своим весельем мы притворяем в жизнь его первую часть, где говорится о пьяном веселье, для того, чтобы притупить бдительность противника. Когда все стихли, я снова взял слово. Итак, господа, все, веселье кончилось. Обсуждаем серьезные темы. Часа за три до рассвета принимаем корешки, чтобы ко времени атаки подействовало наверняка и на всех. Ворон, кот, вы скрытно выдвигаетесь первыми. Осматриваете склоны холма на предмет наблюдателей. Иначе, если вайхи обнаружат наше приготовление, нас ждет в лагере горячий прием. Затем идете к броду. Вайхи могли оставить там своих людей на тот случай, если мы попытаемся форсировать реку в темноте. Мы будем настороже, и если услышим шум у переправы, сразу придем к вам на помощь. В этом случае атака лагеря отменяется, все возвращаются на холм. И если все пройдет благополучно, возвращайтесь и присоединяйтесь к остальным. Всем приготовить белые повязки на голову. Корешки корешками, но подстраховаться не мешает. Далее. Работать будем парами. Выстраиваемся по 5 человек в 2 шеренги. Растягиваться в линию не вижу смысла. Начинаю с правого фланга. Первая пара — Ворон и Кот. Вторая — Барон Калайн и Амин. Следом я и Проух. Четвертая — Кадьен и Пилай. И, наконец, крайняя — Нектор и Шлон. Атакуем с левого крыла лагеря. Доходим до скалы и поворачиваем направо. Затем проходим через центр, прорываемся к степи и возвращаемся на холм. Задача первых в двойке — атаковать. Ведомые прикрывают. Дикие, к вам особая просьба. По возможности уничтожьте главного. Он спит в единственном шатре. Как выглядит, вы видели. Шлон, приготовь 2 бомбы. Запального шнура оставь вот столько. Я развел большие указательные пальцы. И 2 сумки под них. Одна бомба у тебя, другая у Проухва. Бросать по команде при отходе. Ружей с собой не брать, пистолетов у нас достаточно. Ружья оставим здесь, у насыпи. Если за нами случится погоня, они очень нам пригодятся. Мы должны во время атаки шуметь как можно сильнее. Орать, визжать, словом, вести себя очень шумно. Вайхи видят, что мы их не боимся, спокойно чего-то дожидаемся. Так пусть подумают, что к нам пришло подкрепление. Это будет только на руку. Главное не останавливаться. Остановимся, нас затопчут. И последнее, может быть, самое главное. Запомните, мы своих не бросаем. 10 ушли, 10 вернулись на холм. Раненые, мертвые, неважно. Повторяю, 10 ушли, 10 вернулись. Или все вернулись, или все остались там. Я показал рукой в сторону лагеря. У меня все. Теперь вопросы и предложения. Пару минут все молчали, переваривая услышанное. Затем Кадьен поинтересовался, а что будем делать потом. «Все зависит от реакции вайхов», — ответил я. И добавил, что утро покажет наши дальнейшие действия. К моему удивлению, вопросов больше не было. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Дальше мы сидели у ярко горящего костра, изображая пьяную компанию. Бедные вайхи. На их месте я бы голову сломал, чтобы понять, что все это значит. Наконец пришло время принимать коренья, и Шлон раздал каждому по небольшому кусочку. Я разжевал свой корешок, прислушиваясь к ощущениям. Немного горчит. Чуть щиплет язык, слюна стала вязкой. Проглотил его и стал ждать результатов. Костер догорал. Это к лучшему. В любом случае, пора привыкать к темноте. Посидели, помолчали, думая каждый о своем. Мне вспомнилась Энолия, ее ласки и поцелуи, стройное нежное тело. Почувствовав томление в чреслах, я одернул себя, встал и прошелся. Смотрите-ка. А ведь действительно окружающий мир стал светлее. Раздвинулись границы видимости. Следом почувствовался пьянящий прилив сил, желание броситься на врагов, крушить их и рвать на части. Хе-хе, передозировка, однако. Я посмотрел на остальных. То же самое читалось и в их глазах. Кивнул диким. Пора. Дикие встали и попрыгали, проверяя на себе источники шума. Затем, пригнувшись скользящей походкой, отправились в ночь. Мы сидели верхом на лошадях у самого прохода, ожидая возвращения диких. Корешки сработали на славу. Я видел склон, лежащую за ним ложбину, но, несмотря на это, появление ворона с котом стало для меня неожиданностью. Я даже вздрогнул. Настолько внезапно они появились перед самыми мордами лошадей. Ворон развел руками в стороны и отрицательно покрутил головой. Указав в сторону реки и брода, поднял руку с тремя пальцами, а затем провел ладонью поперек груди. На склонах никого не оказалось, переправу сторожили трое, и все они уже мертвы. Я кивнул головой и указал на лошадей, которых держал в поводу Кадьен. Когда дикие уселись, поднял руку вверх и покрутил ею, привлекая внимание. Затем вынул белую повязку и пристроил ее на тулью шляпы, пятками посылая ворона в проход. Мы выстроились в две шеренги, на ходу набирая скорость вниз по склону. Когда мы приблизились к левому крылу лагеря степняков, я заорал первым, подавая пример остальным. До скалы мы долетели, почти не снижая темпа, сбивая лошадьми, топча копытами и награждая ударами копий и сабель мечущихся ошалелых вайхов. У самой скалы повернули коней к центру, устремляясь к отлично видимому белому шатру вождя. Я бросил трофейное копье в шарахнувшегося от меня степняка. Затем, выхватив шпагу и один из пистолетов, направил ворона грудью на вайха, державшего саблю обеими руками. Завернув коня чуть влево, от души приложился шпагой по его шее. Выронив оружие, степняк рухнул на колени, пытаясь зажать рану руками. Слева Прошка рубился с двумя кочевниками, страшно скались и нанося рубящие удары поочередно своим болотам. Направив ворона к ближайшему вайху, почти коснувшись стволом его затылка, в упор разрядил пистолет. Проухв воспользовался замешательством оставшегося противника, отвлекшегося на близкий выстрел, и вонзил клинок болота в его живот. «Держать линию!» — заорал я, узрев, что наш левый фланг притормозил перед группой вайхов, ощетинившихся копьями. Со стороны егерей забухали выстрелы пистолетов. 3, 4. Группа распалась, часть из них завалилась на землю, оставшиеся бросились в сторону близкой степи. «Вперед! Вперед!» — скомандовал я, стараясь перекричать шум боя, одновременно пришпоривая ворона и меняя пистолет на заряженный. «Вот она, палатка главаря. Еще чуть-чуть, и мы выходим на край лагеря, а дальше все, к себе на холм». Мне на секунду показалось, что мелькнуло искаженное лицо главного вайха, что-то орущего. Я направил лошадь в его сторону, но он пропал из виду. Вот и шатер. Из-за него выскочил вайх с пистолетом, направляя его в мою сторону и прицеливаясь. Я попытался согнуться, спрятаться за шеей ворона, понимая, что не успеваю. Откуда-то из-за моей спины возле него возник Анри, нанося удар шпагой по руке с зажатым пистолетом, сбивая прицел. Следующий его удар пришелся в грудь выронившего оружие степняка. Полог шатра распахнулся от удара копьем находящегося внутри степняка, целящегося мне в лицо. Я с трудом успел в последний момент отклониться немного назад. Но и это бы меня не спасло, если бы не ворон, который чуть притормозил, отыскивая дорогу среди сваленных на землю у шатра кучи непонятных свертков. Копье пронеслось от моей головы буквально в нескольких сантиметрах, задев кожу лица, привязанным к основанию наконечника конским хвостом, и втянулось обратно. Я выстрелил прямо через полог, надеясь не промахнуться на таком коротком расстоянии. Следовавший сзади Проухв ткнул болотом пару раз прямо через ткань шатра, определенно в кого-то попав. «Еще немного, нажмем, парни!» — крикнул я во весь голос, и тут на моих глазах рухнула лошадь Калайна, заваливаясь на бок и прижимая его своим туловищем. Ноги лошади судорожно задергались. Не менее судорожно дергался и Калайн, пытаясь освободиться от прижавшей его к земле массы. И было из-за чего. В его сторону яростно крича бросились несколько вайхов. Среди них я увидел главного, которого трудно было с кем-либо спутать из-за его непомерной толщины. Я скачком приблизился к ним, выхватывая очередной пистолет. Удар шпагой, выстрел, снова удар шпагой. Анри все еще боролся с весом уже мертвой лошади. «Ну скорее же, дружище, черт тебя возьми!» Калайн, словно услышав меня, наконец выдернул ногу и припал на одно колено, держа по пистолету в каждой руке. Два его выстрела слились в один, и ближнюю пару вайхов отбросило, сбив с ног. Нанеся удар шпагой по левую сторону, я почувствовал резкую обжигающую боль в правом боку. Это вайх, воспользовавшись предоставленной возможностью, вонзил в меня наконечник своего копья и продолжал давить, ухватившись за древко еще и левой рукой. Я, выронив и пистолет, и шпагу, вцепился в копье правой рукой, схватившись за луку седла другой, пытаясь сдержать давление. Но тщетно. Рука скользила по древку, я чувствовал, как копье проникает все глубже, со звуком, удивительно похожим на треск рвущейся ткани. Мы орали оба. Я от боли, вайх от ярости. А проклятое стремя не позволяло мне свалиться с лошади. Мне уже казалось все, пришел конец, когда возле моего уха промелькнул болот. Проухв ударил, держась за самый конец древка, прямо из-за ворона, и попал вайху по голове. Вайх упал на колени, освобождая меня от наконечника. «Господи, больно-то как!» Пронеслось у меня в голове. Я зажал рану правым локтем, поднимая голову. Вайхов атаковали дикие, нанося удары саблями с обеих рук и страшно скались при этом. Слева некоторые шлон яростно рубили степняков, тесняя их на каждом шагу. Вайхи пятились, задние растворялись в темноте, отступая. И только те, кто попал под удары клинков, продолжали сопротивляться, пытаясь спасти свои жизни. Через пару минут все было кончено. Калайн с разряженными пистолетами опустился на землю, не в силах стоять на ногах. «Анри, беги сюда, быстрее!» «Ворон — могучий конь, вынесет обоих». Калайн, сильно припадая на правую ногу, бросился ко мне, на ходу засовывая пистолеты за пояс. Я левой рукой помог ему забраться поперек седла и прокричал, вернее, прохрипел. «Все, уходим! Шлон, Прошка, бомбы!» Взрывы, как последний привет, прогремели, когда мы вскачь преодолевали ложбину, отделяющую наш холм от лагеря вайхов. Ворон легко внес нас на холм, следом подтянулись остальные, соскакивая с лошадей и хватаясь за приготовленные ружья. Анри спрыгнул с ворона и поковылял к валу. Я продолжал сидеть на лошади, боясь пошевелиться. При малейшем движении боль обжигала. «Прошка, все вернулись?» «Все, только Кадьен, ваша милость!» И Прохор указал пальцем на тело Кадьена, лежащее на земле. «Еще один хороший человек погиб», — подумал я. «Сколько их еще будет? И не слишком ли велика плата за проклятый металл?» «Эх, Кадьен, Кадьен!» Он присутствовал в моих планах. Была у меня мысль и желание сделать его конезаводчиком. Построить ферму, разводящую лошадей, но не рысаков или верховых, а тяжеловозов или битюгов. Битюги, или как еще их называют ломовые лошади, тяжелоатлеты лошадиного царства. Крупные, сильные, выносливые. Они способны в одиночку тянуть груз, что обычным лошадям и в паре не под силу. Да что там говорить. Я подъехал к валу, пытаясь рассмотреть, что творится в лагере вайхов. С той стороны слышался слабый шум, но не видно ничего. Темно. Корешки шлона — отличная вещь, но и они имеют свой предел. Закашлившись, приложил носовой платок к рту, со страхом ожидая увидеть пятна крови. Верный признак того, что задета легкая. Но нет, платок остался чист. Закружилась голова, и я непременно упал бы с лошади на землю, если бы Проухв не подхватил меня на руки. Он помог мне улечься на расстеленную попону, содрал с меня куртку, рубашку и уставился на рану. «Что там?» «Ничего не видно, ваша милость, в крови все. Сейчас Шлона позову». Подошел Шлон, при свете факела промыл рану кипяченой водой, припасенной именно на такой случай. «Повезло вам! Копье прошло между ребер, зацепило одно. Рана большая, но внутрь не идет. А вот возьми он чуть правее. Сейчас микстуру примите, на рану польем, хорошенько перевяжем. Крови много вытекло, но это дело наживное. Повезло». Шлон поднес мне ко рту стаканчик с самогоном, дал запить водой с разведенным медом и сунул в зубы веточку. Затем, безо всякого предупреждения, начал поливать рану все той же виноградовкой. Вот теперь я хорошо почувствовал, что терпел он сам в свое время. Когда мне удалось отдышаться, Шлон уже заканчивал бинтовать. «Шлон, как остальные? Кого-нибудь зацепило серьезно? Что с Анри?» «Серьезно только у вас, да у Кадьена серьезнее некуда». Шлон помрачнел. «У барона Калайны сильный ушиб, возможно, растяжение, но переломов нет. У Амина порез через всю щеку, надо зашивать. Я сам все сделаю. Видел, как вы шили. Шрам останется, но ничего. Девки больше любить будут. Пилай без передних зубов остался. Ругает Вайхов так, что ужас. А сам шепелявит, ничего не поймешь. У Проухва плечо прострелено. Левое, но с самого краю. В мякоть попали. Нектор за бок держится. Боюсь, что ребро сломано. Только дикие без единой царапины вышли, словно заговоренные. Мне бы самому кранты пришли, если бы Кадьен не спас. А сам...» Шлон тяжело вздохнул. Я снова обратился к нему. «Шлон, когда закончишь с ранеными, похороните Кадьена, помяните его как положено и готовьтесь к дороге. Вьюки на лошадей приторочите и все остальное. Чувство у меня такое, что утром дальше поедем. Сколько можно здесь торчать? А я пока полежу немного». Шлон кивнул головой и вдруг заговорил горячо и быстро. «И все равно мы молодцы! Уже в который раз так надрали задницу самим Вайхом! Про них такие страсти рассказывают! Мне же дома никто не поверит, когда вернемся! Брешешь, скажут! Ваша милость, можно мне на вас сослаться? Иначе же точно не поверят!» Я согласно кивнул головой, хотя уже хорошо знаю Шлона и его способности к фантазиям. Алкоголь подействовал, клонило в сон. Я прикрыл глаза и полетел в глубокий черный колодец.